Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Приветствую всех любовью Иешуа. И у нас сегодня концовка 6 главы и начало 7, потому что смысловой отрывок заканчивается в начале 7 главы. Первый стих вот буквально. 2 Коринфянам 6 глава с 14 стиха по 7 главу 1 стих. Отрывочек небольшой, поэтому, возможно, сегодня мы чуть больше времени уделим на ответы на вопросы. Если у кого-то есть вопросы или были вопросы, вспоминайте, думайте вот в течение этого времени, пока одновременно слушая материал и запоминая его. 2 Коринфянам, 6 глава. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Мессией и Велиаром? Или какое участие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Амен». Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Амен. Текст, как бы на первый взгляд, кажется практически неприменим для нас, вот, не актуальный. На самом деле имеет к нам очень такое прямое отношение, и он говорит и в виде мидраша, и в виде пшата, в виде прямого текста, вот буквально. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Обратите внимание. Как бы чужое ярмо – это, в принципе, войти в какое-то предприятие, которым или которое направляет неверующий человек. И вот здесь очень важно разделить понимание на два аспекта. Если ты наемный работник, это одна сторона. Ты приходишь на работу, и тебе платят деньги за то, что ты, я не знаю, копаешь яму, готовишь кушать или ведешь счет этого человека. Примеры я сейчас приведу. Предположим, у царя Ахава был человек, который отвечал за его постели. Белье, когда поменять, ясно? Какого цвета постелить, наверное, ну и так далее. Насколько я помню, если мне не изменяет память, его звали Авадия, этого человека. И, казалось бы, царь-то нечестивый, Ахав, а Авадия оказался очень большим праведником, потому что в те дни, когда в Израиле были проблемы с духовным состоянием, практически нигде не осталось места, где можно было бы услышать правду или Божье Слово. Пророк Илия вынужден тоже был скрываться в соседней стране, на севере, и он там провел 3,5 года. Все эти 3,5 года в Израиле была засуха, не было еды, не было урожая, не было хлеба. И вот этот человек, который отвечал за постели во дворце у царя, завет-творец, Ира, молодец, там, проверяй меня по ходу, царедворец он был. Начальствующий над дворцом. Как вы думаете, это серьезная позиция? И вот Ахав запрещает поклонение Богу, вводятся там все вот эти лжепророки, которые служат Ваалу. Помним, да, мы эту историю? Авадия прячет 100 человек и кормит их 2 раза в день в течение 3,5 лет. Из своего личного кармана. Тут другим людям кушать нечего, правильно? Засуха, голод в стране. Он не только кормит свой дом и себя. 100 человек два раза в день. Вы представляете, сколько это? Ну, как бы уходит. Денег, продуктов. Продукты дорожают же. Несмотря на то, что он служил во дворце у царя, он был праведником. Теперь другая ситуация. Когда, например, Иосафат, царь иудейский, вошел в альянс с вот этим нечестивым царем Ахавом. И они как партнеры, равные, понимаете? Выступили войной сначала, потом создали предприятие, построил даже флот целый, корабли Иосафат. Давайте мы откроем, я так по лицам вижу, не все помнят. Третья книга Царства, 22 глава, только концовочку. Всем, кому интересно, дома прочтите эту историю. Это важно. 22 глава, 41 стиха. Иосафат, сын Асы. 22:41. Третье царство. Над Иудеей в 4-й год Ахава, царя Израильского, 35 лет был Иосафат, когда воцарился. 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними, только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курения на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, как и он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских, и остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. Амен. Итак, такой короткий экскурс, да, в жизнь этого царя. Показано, что он во всем ходил путями Господними. И поступал правильно, истребил даже блудников земли. То есть он конкретно воевал или противостоял на веренной ему Богом территории против идолопоклонства. А Ахав, в свою очередь, на территории Израиля, северная часть, наоборот, поощрял это все. То, что он с ним заключил мир, это хорошо для людей было. То есть люди не воюют, друг друга не убивают, можно работать, нормально трудиться. Но нельзя было с ним входить ни в какое предприятие. А Иосафат, совершив однажды эту ошибку, второй раз не стал этого делать. Когда ему снова предложил человек, давай мы своих людей пошлем с тобой, он говорит, не, не надо. Понимаете, человек сделал работу над ошибками, образно говоря. И вот Писание говорит, что не становитесь под одно ярмо с неверующим. Одно дело, когда у меня или у тебя неверующий руководитель, который платит зарплату не за то, что я с ним веду беседы и пью чай, а за то, что я пришел на работу и в его поле копаю ему ямы, там деревья садить, а он мне платит мою зарплату. То это его личная жизнь, это его территория, он может делать все, что он хочет. Соблюдать шаббат, не соблюдать, куда хочет ходить. От этого не изменятся мои отношения с Богом. Понимаете, да, момент? Но если я буду вот с этим человеком партнером на равных, вот здесь проблема, потому что начинаются встречи по бизнесу с партнерами, корпоративные вечеринки, еще там какие-то встречи, на которых ты тоже должен быть, иначе как решить вопрос? Или, например, начинают уходить от налогов, а ты верующий, ты не можешь. Или начинают обманывать и недоплачивать зарплату своим работникам, а ты верующий, и ты хочешь, чтобы твои работники честно получали деньги, за которые они договорились с тобой, потому что это будет разрушать в итоге твою жизнь и твой бизнес. Понимаете? Вот здесь очень важно было сделать вот это разделение и оговорку, о которой я говорю, потому что нельзя вот так огульно просто говорить, что вообще никакие отношения с миром не могут быть у верующих. Почему? Ведь Господь Иешуа сказал, что «Я вас посылаю в этот мир, как овец среди волков». Когда мы спасаемся, Он не забирает нас из этого мира, чтобы заключить в какую-то резервацию. Он созидает поместную общину, тело Мессии. Место, где мы будем духовно питаться, укрепляться, обогащаться, накапливать силы. Для чего? Для того, чтобы оказывать влияние на этот мир. И когда мы, находясь на работе, на отдыхе, еще где-нибудь, пересекаемся с неверующими людьми, то мы можем на них повлиять положительно. Вы согласны со мной? Или, если, например, ты видишь, что с этим человеком никак не получается, то мы прерываем просто с ним отношения. Но если происходит момент общения, есть возможность нам проповедовать, да? Что-то делать. Ну, вот у меня есть знакомый, с которым на рыбалку я езжу. В понимании вот мессианского еврея или протестанта он неверующий человек. Хотя семья очень такая религиозная, каждый шаббат они делают, авдала делают вечером. Жена его из традиционной марокканской семьи. И общаясь с ним, буквально там было несколько наших встреч. Естественно, я проповедовал, естественно, я Библию подарил, там еще какую-то литературу. Но по сегодняшний день он меня спрашивает, благословил ли я этот день. Вот мы приедем с ним, допустим, или на реке, там на воде встретимся, как правило, это так происходит, да? Он мне всегда задает вопрос, Рос, а ты сказал благословение? Я говорю, еще нет, пока готовлюсь там. Настроился я потом все откладываю, становлюсь вот так, молюсь вслух на иврите и благословляю во имя Иешуа Мессии, все. И всегда человек говорит аминь под этой молитвой. В течение нашего знакомства курить перестал. Никогда не говорит сквернословие. И как бы, ну, видно, что есть как бы понимание и уважение к моим убеждениям, к той вере, которую я исповедую. И, то есть, я к чему веду? Когда есть нормальное влияние, а были случаи, например, когда я начинал общаться с человеком, и человек как бы делает, что он хочет. Может ругаться, не хочет совсем. На работе вот было там. Я вообще там, здравствуй, до свидания. Все, мне как бы не о чем разговаривать, потому что самое элементарное правило вежливости я соблюдал. И было даже, когда сидели за обедом, мы в вагончике ели, и человек ругается, я прошу, говорю, не ругайся, а он специально еще больше. Я просто вещи свои брал и выходил там, где-нибудь на бровке, на какой-нибудь балке железной. Ну, там кушал то, что мне жена дала. И все. Я просто уходил с этого места. Даже этим мы влияем на этих людей. Мы конкретно им показываем, что мы не хотим с ними быть ни в каких отношениях. Теперь. Очень часто 14 стих интерпретируется как невозможность создания брака с неверующим человеком. Это очень правильное сравнение, но его нужно понимать как мидраш, потому что прямой текст же об этом не говорит. Но как мидраш это правильное будет истолкование стиха, да, по принципу как бы главной идеи. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконным? Естественно, что создавать семью нужно с верующим человеком. И я вам скажу, вот далеко ходить не надо, потому что мы всегда знаем как бы примеры из тех знакомых, с которыми мы имеем общение, да, что если кто-то создает семью с неверующим человеком, очень трудно ему на самом деле потом даже самому удержаться в вере. И те, кто это делают, я считаю, это ну, герои, это большой поступок. Сохранить свою веру, сохранить свой режим духовный и так далее. Но, с другой стороны, человек, который хочет создать семью, он похож на человека, который пришел на рынок. И он выбирает. Здесь клубника по 2 шекеля, но гнилая. Можешь покупать твои деньги, так или нет? А здесь по 4, но хорошая. А тут вообще по 6, но отборная. Ну, если тебе на варенье и на компот, ты можешь взять и по 4. По 2 не советую никому брать. Запомните это. Я когда-то ездил в Турцию несколько раз, еще из Советского Союза. Я помню, как русские туристы, а в гостинице, где там, знаете, останавливаются, там в основном вот вся гостиница, прям под гостиницу подгоняли тачки такие деревянные там у турков. И там на доллар 4 килограмма апельсинов. Я смотрю, там ну половина плесенью покрыта, понимаете? И вот даже если обрезать, он плесенью воняет же все равно этот апельсин. Гребут, я себе думаю, ну, и мне товарищ мой, он говорит, вот идем, ты увидишь разницу. Это за доллар 4 килограмма продают. Мы пошли, и мы купили апельсины 2 доллара за 1 килограмм. Мы один апельсин съели на двоих, я больше не мог съесть. Такое было насыщение витаминами, то есть качество продукта настолько высокое, реально, что ты больше не в состоянии съесть. Но это сук алиф, это лучшее, как бы. Да, ты платишь дороже, кушаешь меньше. Но ты имеешь вещь, как говорят в Одессе. Понимаете, точно так же, когда человек создает семью, он может выбрать все, что он хочет. Он может не спешить и подождать. Предположим, сегодня, когда появляются первые какие-то фрукты или овощи, я иногда своей семье говорю, подождите, еще не сезон, это только-только. Оно еще где-то зеленоватое, где-то еще, вот когда сезон пошел, мы едим по сезонам, да, вот фрукту всю. И организм запитывается витаминами. Но ты кушаешь по нормальной цене, и ты кушаешь хороший продукт, который созрел уже. Ты его срываешь с дерева, созревший. Думаю, что при таком подходе, если человек, предположим, создает семью, первое, на что он должен смотреть, вероисповедание человека. Знаете, мы видим сегодня даже присутствуют проблемы, предположим, если будет сестра, даже в платочке, из такого вот нерегистрированного пятидесятнического движения, вряд ли ее отдадут замуж за брата, из такого же нерегистрированного, но баптистского собрания. Как бы они друг друга считают неспасенными. Я вам без шуток говорю. Почему? Те молятся языками, это бесовское понимание баптистов. А эти говорят, а эти вообще нерожденные свыше дары не принимают. Это же дар Святого Духа. И вот веками договориться не могут. Почему? Потому что люди думают, что может быть только одно правильное мнение. Если бы они на это посмотрели еврейскими глазами, они бы поняли, что дары Святого Духа присутствуют. Присутствует говорение на ином языке у кого-то, а у кого-то нет. И если даже так уже говорит, это не самый такой важный дар. Мы же уже изучили в послании 1 Коринфянам. Он в самом конце идет. И это больше для вспоможения в молитве личной вот человеку, чем для каких-то общественных дел. И я это говорю к тому, что понимание встать под ярмо с неверным каждый может интерпретировать по-своему. Но мы с вами будем все-таки исходить строго из Священного Писания. Поэтому желательно, конечно, чтобы люди были одного вероисповедания, да? И, ну, если уже так совпадает, что из разных деноминаций, то, мне кажется, лидерам должно хватить мудрости, как бы, поженить все-таки эту пару, потому что люди в итоге хотят своим браком прославить Бога. Но и когда мы говорим о неверующем человеке, здесь все однозначно. Я тоже никому не советую создавать семью с неверующим человеком. Почему? Потому что вот сейчас вечером я хочу пойти на богослужение. А неверующая половина хочет посмотреть телевизор, сериал или там пойти к соседке поболтать. И для нее это более важное занятие, чем прийти сюда. И когда будут люди все время ходить в разные стороны, у них появятся там свои связи и знакомства, и в итоге этот брак все равно развалится. Вопрос, если мы заранее это понимаем и знаем, зачем создавать заранее проигрышное предприятие? Вот в этом есть мудрость, я думаю. Поэтому, если, предположим, кто-то хочет делать бизнес, делайте его без партнеров. Я вообще советую, если кто-то интересуется, вот даже если это верующие люди, я советую открывать бизнес самому, чтобы не делить потом ничего. Потому что чем больше людей входит, допустим, два человека, еще более-менее, но опять же, а что будет, когда родятся дети, а потом внуки? Знаете, предприятие же может развиться. Если не разовьется, ну не разовьется, так и так потеряешь свою долю. Какая тебе разница? А если разовьется, ты уже сам будешь управлять этим всем. И кого нужно, возьмешь на работу. Понимаете, очень часто люди просто боятся сделать шаг, ну как бы рискнуть, что называется. Статистика говорит, 98% не делают этого. Ну, у каждого есть свои причины. Это не значит, что это плохо. Поэтому ярмо – это общее какое-то дело, предприятие, брак, все что угодно это может быть. И дальше Рабби Шауль говорит, какое согласие между Мессией и Виляром. Мессия – это ставленник Небесного Отца на земле. Правильно? Виляр – это как бы божество местного покроя, которое тоже отражает собой идолопоклоннические какие-то элементы жизни человека, то есть не ведет к Богу. И вот этот логический ряд, он продолжает, и он говорит, какое участие верного с неверным? Никакого. Участие. Теперь возникает вопрос, но у нас же есть родственники еще. Родственники – это родственники. И неверующих родственников нужно постараться, чтобы они стали верующими. Таня, можно вентилятор там пустить сюда? Вам никому не жарко? Нет? Мне же тоже очень жарко. Родственники – это как бы та категория людей, которая нам дана Богом, и мы должны работать с ними. Речь идет, естественно, о нашем доме, то есть о тех, кто живет с нами, самые близкие наши родственники, потому что дальние они не в контакте, как правило. И труднее всего проповедовать именно домашним своим. Но это возможно, если отказаться от собственных амбиций, от собственных каких-то там личных корыстных целей, можно достичь, я думаю, сердца этих людей. Совместимости никогда нет и не было, и не будет Бога с идолами. Теперь в современном мире очень много людей пытаются все-таки это совместить. Бога и идолов. Как это выглядит? Кто-то подсчитывает гороскопы за кофе утренним. Ну так, не всерьез, понарошку. Ну так, просто ради интереса, любопытства. Кто-то там гадает на картах иногда, не каждый день, ну так вот если. Или пасьянсы раскладывает. Еще что-нибудь. Совместимости быть не должно. Я вам хочу сказать, в этом плане у меня позиция, наверное, крайняя и категорическая. Ну вот она такая. Иногда мне задают вопрос, а почему нельзя, допустим, играть в нарды? Ну можно, наверное, но я в руки не беру кости. То есть в нарды, чтобы играть, надо кости бросить. Не можешь не бросать. Кости являются символом казино. Может, кто-то не знает, но именно костяшки и карты являются символом казино. И сегодня даже детям эти карты, как бы, как игрушки, передаются. Домино, я думаю, нормально, так же, как и шахматы. Но, то есть там думать надо, это просто логическая игра. Понимаете разницу? Бросать кости – это именно вот испытывать судьбу. У этого, кстати, выражение очень длинная традиция, уходящая там и к пиратам, то есть к разбойникам. Это не связано со жребием. Карты то же самое, я считаю, верующий человек не должен в руках, ну, брать карты в руки. Только топографические можно. Там местность, чтобы вот найти. Игральные или гадательные нельзя. Теперь это моя личная субъективная позиция. И я в этом пытаюсь убеждать других людей. Но считаю, что это очень плохо, если человек вот это все делает. Потому что это ведет в итоге вот к играм, азартным играм. Поэтому то, что от тебя зависит, там, да, несмотря на то, что есть очень интеллектуальные игры в карты. И я когда-то до покаяния очень хорошо играл в преферанс в свое время. Я перестал, я когда уверовал, просто колоду выбросил. Хотя игра очень сложная и интеллектуальная, тем не менее. В эту игру можно играть только на деньги. Она теряет смысл, если играть не на деньги. А такие, допустим, игры, там, как бильярд или там, баулинг, да, да, нормально. Хотя, наверное, кто-то и на этом зарабатывает деньги. То есть нужно иметь мудрость. Нельзя вот все подряд, теннис там тоже можно, почему нет? И кого интересует эта тема подробнее, я могу отдельно поговорить. Сейчас я не хотел бы глубоко уходить сюда. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И если в нас вселяется Бог, если в нас входит Бог, мы не имеем права никогда нигде посещать никакие капища. Понятно? Я знаю, что в Израиле очень распространено, к сожалению, ездить, вот верующие ездят в Хайфу, в Бахайские сады. Я там ни разу не был и не поеду туда. Мне там делать нечего. Это самое настоящее капище, идольское. И все там, что там сады красивые в мраморе, мне до лампочки. Ну, не интересует меня. Я если архитектуру захочу посмотреть, лучше поехать уже там в Краков, наверное, в Киев, в Европу, там, да, в Барселону, еще там куда-то. Там, где, да, можно посмотреть. А это же капище. Ну, понятно, его красиво оформляют, а как иначе? То, что касается православных храмов, да, нормально туда заходить. Но вот что интересно, мы были, вот последняя поездка, когда в Санкт-Петербурге, да, и мы были в Исаакиевском соборе. Я могу ошибиться. Вот там, где очень много символов масонских, это где было? Исааковский собор. Православный, вроде бы. Везде пирамиды, глаз. Символы конкретно вот масонские. Ну, мы зашли, посмотрели, вышли. Как бы. Я в таких местах долго. Я-то иду, думаю, что это православное место, а на самом деле оказалось, что нет. Ну, так вот для общего развития. Теперь, знаете, думаю, что все-таки люди, которые в служении участвуют, у них есть определенный иммунитет, и некоторым из нас, наверное, полезно вот так вот зайти, чтобы иметь представление и другим просто сказать. Точно так же, как я стараюсь прочитывать ереси, предположим, свидетели Иеговы, или там учения или вопросы, которые идут с иудейской стороны ортодоксов. Ну, в основном это не ортодоксы, а скорее это хаббад в Израиле. Да? Тоже изучаю, прочитываю. Для чего? Для того, чтобы укреплять еще больше нашу веру. Для того, чтобы, отвечая или замечая вот эти хитрые уловки там, научить нас всех, как избежать вот этого обмана, который присутствует. И я думаю, вот верующему не нужно ходить в такие места. Конечно, если кто-то поедет в Грецию на экскурсию, вот, да, зайти посмотреть там развалины храма Артемиды, думаю, нормально, потому что это связано все-таки с Библией. И Павел там тоже говорил, там в Ареопаге, например, проповедовал, он конкретно речь говорил, то в такое место можно пойти. Но вопрос, пожалуйста, Слава. Согласен. Значит, вот Слава говорит, сегодня православные храмы тоже похожи на капища. Поклонение мощам, поклонение иконам и так далее. Не ходите, значит, не ходите. Но если я говорю, есть же и нормальные храмы, там, где Богу молятся. Нельзя вот так вот всех сразу сейчас зачеркнуть. Это ошибка, друзья, это неправильно. Есть среди православных рожденные свыше, и священники, и люди. Их немного, но они есть. И среди католиков есть. Поэтому там, где капища, там, где пещеры с мощами святыми, не ходите туда. Холодильники или там еще что-то, да? Ну, вот я говорю касательно Израиля, жителей севера, вот Хайфы. Не ходите в капище. Как его фамилия, я забыл. Бахайские вот эти капища, да. Не ходите туда. Пойдите цветы посмотрите в парке. У нас тут выставки иногда красивые устраиваются. И так далее. То есть, почему? Вот дальше объясняется. «Выйдите из их среды, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Видите, не прикасайтесь к нечистому. Теперь есть разница, когда изначально там православные храмы строились для славы Божьей, а потом постепенно отклонились в сторону, допустим. И капище там идольское, которое со старта строилось именно для этого идола или для какой-то идеи. Еще что-то. Это буддийские могут быть храмы, там, кришнаитские, какие угодно. Вот. Я стараюсь избегать. То есть никто не может вас заставить там или как-то принудить. Но сказать, я думаю, нужно. А там уже человек сам пусть делает свой выбор. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Бог Вседержитель». Дело в том, что наш Бог, Он Бог-ревнитель. И он вот это воспринимает как духовную измену. «Ну, что ты туда поперся?» – спрашивается. «Не, ну на экскурсию, ну как бы посмотреть. Что ты там не видел?» «Ну, не видел там вот это вот. Ну, увидел. Дальше что?» «Теперь видел». Меняется от этого что-то в положительную сторону? Нет. В отрицательную может измениться. Я бы не стал заигрывать с такими вещами и рисковать. Я почему этот вопрос затронул? Потому что почему-то вот спрашивали, был такой период, часто меня спрашивали, что я думаю по этому поводу. Вот я то же самое сказал. Я думаю, туда ходить не надо. Итак, возлюбленный, имея такое обетование, то есть имея обещание от Бога, что мы будем его сынами и дочерями, очистите себя от всякой скверны, плоти и духа. Вот это то, о чем мы говорим. Дело в том, что в этих всех капищах в древнем мире, тогда, когда писались эти послания, совершались акты блудодеяния, массовое блудодеяние, вот в этих идольских храмах. Понимаете? Это оскверняло и тело, и дух. И поэтому Рабби Шауль пишет Коринфянам, потому что именно в Коринфе было сосредоточено огромное количество вот этих капищ. Очень сильно было развито храмовый блуд. Он как бы считался священным. Ну, в понимании тех людей, которые это делали. Понимаете? И поэтому там были проблемы такого вот особого характера, касающихся именно Коринфян. Потому что Коринф был городом портовым. И это был узел. Это было пересечение морских путей. Поскольку там, в этом городе, останавливалось очень много разного рода людей, народа, то для каждого это же спрос. Было предложение. Понимаете? Для любых язычников были капища. А если не было, находился кто-то, кто строил за деньги свои. И это начинало еще приносить прибыль потом. Там же и пожертвования были, и жертвоприношения, и все. Ну и вот моряки с корабля и вроде как Богу помолиться, заодно удовольствие получить. Там выпил, поблудил, знаете, вот это все. Это было вот такое понимание у людей. И естественно, этим они служили не Богу, а идолам. За каждым идолом стоит определенный нечистый дух. И вот это поклонение бесам, о котором Павел пишет, присутствовало там. Поэтому, наставляя Коринфян, Рабби Шауль говорит: выйдите из их среды, отделитесь и не имейте ничего общего с этим. Я думаю, что в последнее время, перед самым пришествием Господа, все это снова начинает возвращаться. Только немножко под другим соусом и немножко по-другому оформляется. И нам говорят: ну это ж тоже верующие люди. Ну это ж тоже надо их вмещать. Понимаете, да? И мне очень трудно вот это все квалифицировать, потому что Писание очень ясно говорит, что грех, а что нет. Мы не можем согласиться и пустить грех на территорию или сотрудничать с такой общиной. Да? Предположим, с общиной гомосексуалистов. Ну какая у нас может быть связь? Или сотрудничество, или там конференция, да, или проект какой-то совместный там. Вечер поклонения, и все будем петь правильные песни «Иисус Христос Спаситель». Вот вы представляете себе такой расклад? Да? Вот это об этих вещах как раз пишет Писание, потому что все это сегодня есть. Возвращается вот этот дух Содома и Гоморры, он везде проталкивается и насаждается, и подается это, ну это тоже верующие же. Ну вот они такие, ну надо быть терпимым, как бы надо любить и так далее. Окей, мы любим именно по-библейски, то есть мы по отношению к ним не нарушаем 10 заповедей. Дальше все. Понимаете, любовь, она же не подразумевает, что я должен с ним что-то вместе делать, обниматься, там, соглашаться. Любовь моя по отношению к врагу выражается в том, что я, любя его, не желаю его дома. Вот я его люблю. Мне пусть живет где хочет. Мне не нужен его дом. Одежда его не нужна. Что там еще у него есть? Машина не нужна. Или если пропадет, нашел, надо вернуть. Вот это исполнит заповедь. По Писанию. Но не значит, что я должен иметь какие-то общие интересы с этим человеком. Слово «любовь», оно как бы не подразумевает сентиментальное чувство, которое может испытывать человек. Симпатия или жалость, или сострадание, или еще что-то. Это только лишь небольшой оттенок. Любовь сама по себе четко определена в Писании, в первом послании к Коринфянам в 13 главе. И мы знаем, что любовь на примере Бога и Его Сына – это полная жертва. Вот это акт любви. Отдал Сына. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это любовь. И я думаю, что нам просто верующим последних дней, последнего времени, в преддверии прихода Мессии, нужно иметь мудрость, что можно, чего нельзя, и не бояться сказать: не пойду и не буду. Если это же это, я могу сказать: не хочу, и все. Ну, не хочу. Без объяснений. Что, меня заставите? Нет. Поэтому Рабби Шауль говорит: возлюбленные, и так, слово «и так» подводит итог всей вот этой теме или подтеме. Итак, возлюбленные, имея обещание от Бога усыновить нас, что мы Его сыны и дочери, Он говорит: помните, какую фамилию вы теперь носите, какой семье стали принадлежать. Поэтому Он говорит: то, что раньше было, все, этого нет, надо очистить себя от этого. Почему люди не хотят очищаться, не хотят... Они привыкли, им нравится, им вкусно это все. Им кажется: а как я без этого буду жить? Понимаете? Это как курильщик не представляет себе жизнь без сигарет. А как я буду жить без сигарет? Очень хорошо и не кашляя. Могу сразу сказать. И дышать будешь ровно. А человек не может себе представить жизнь без вот этого греха. Ну, это просто пример. Поэтому он говорит, очистите себя от всякой скверны плоти и духа. Дело в том, что если мы оскверняемся плотью, мы и дух оскверняем. Если человек оскверняется духом, он и плоть осквернит. Мы когда-то уже говорили, человек так создан Богом, что через любые ворота, если туда приходит плохое, оно оскверняет весь город, все здание, всю коммуникацию. Поэтому не важно, как это через плоть или через дух вошло. Важно, что оно как бы пропущено было. Поэтому будь это идеология, идея какая-то, вероучение ложное или еще что-то, или физическое действие, связанное с блудом, нельзя. Почему? Мы уже дети Божьи. Есть обещание, что мы усыновлены. И он говорит, совершайте святыню в страхе Божьем. То есть совершайте свое отделение от этого мира в страхе Божьем. Святой – это кадош, кадош отделенный. Не в плане того, что, ну там, голова светится.